Глава 21. Недавно в нашем славном городе Тарасове произошло событие для меня лично, как для частного детектива, отрадное. Открылся центр лабораторной экспертизы под кратким и скромным названием «Холмс». Сюда любой житель города и области мог сдать любой предмет для проведения любой экспертизы, будь то снятие отпечатков пальцев, либо, как в данном случае намеревалась сделать я, проведение анализа заварки на наличие каких-нибудь посторонних добавок. Разумеется, стоимость услуг Холмса я собиралась включить в общий счет всего дела. Быстренько сдав все необходимое в Холмс, я отправилась к оруженосцу. Время шло к 12, а к этому времени старый фанатик оружия, как правило, ощущал себя уже выспавшимся и варивал свой первый кофе. «Явилась, не запылилась!» Это были первые слова, которые я услышала, как только распахнула дверь, и сам оруженосец предстал передо мной в своем древнем потертом вельветовом халате. В руках у него дымилась чашка кофе, за спиной раздавались звуки на полную громкость включенного телевизора, ничто не изменилось. Добрый старый оруженосец встречал меня точно так же, как и в первый раз, когда я, начинающий частный детектив, явилась к нему с просьбой проконсультировать насчет оружия. Как и в тот раз, энное количество лет назад, он сделал широкий приглашающий жест рукой. «Заваливайся, коль не шутишь!» Несмотря на весь далеко не ласковый запас выражений и высказываний для встречи гостей, оруженосец – человек добрейший и любезнейший, а потому уже через пару минут я сидела по соседству с хозяином на его диване, угощалась кофе с плюшками, которые оруженосец за всю свою одинокую жизнь научился дивно готовить, и внимательно слушала своего собеседника. Он, восторженно улыбаясь, держал в чуть дрожащих от волнения руках протянутый мной пистолет. «Какая встреча! Привет, малыш! Ты же наверняка помнишь меня!» «Когда же состоялась наша первая встреча?» Надо сразу сказать, что оруженосец относится к пушкам да парабеллумам как к самым родным существам – деткам или племянникам. Быть может, потому он и прожил все 60 с лишним годков жизни одиноким волком. Ласково погладив пистолет, он даже слегка покачал его, словно нянька, пытающаяся усыпить младенца, и, наконец, аккуратно положил на край стола прямо перед диваном, не сводя с малыша восторженного взгляда. «Да, моя дорогая Татьяна, с этим пистолетом мы знакомы, так сказать, лично. Родился он, как и указано вот здесь, в 1907 году, а зовут его бельгийский Браунинг Бэби. Ну, а Бэби, как известно, переводится на русский как «малыш». Спасибо за информацию», — улыбнулась я, вежливо наклонив голову к плечу. — Но прошу пардону, как ты сам только что мне сообщил, все это отображено тут же, на стволе. Хотелось бы поподробнее ознакомиться с историей лично твоего знакомства с этим малышом. Оруженосец только усмехнулся и вновь погладил пистолет рукой. — А что тут долго рассказывать? Скажу тебе прямо. Это был мой пистолет, из моей личной коллекции. Я привез его из Питера, где мне его подарил старый друг Викентий, с которым мы вместе служили на флоте. Было это, дай бог памяти, лет 30 назад. Тогда я был молодец, ого-го. А малыш этот, пусть и чисто дамский пестик, но мне сразу же пришелся по душе. Вот как? Вот так. Тут оруженосец скроил хитрющую мину. Между прочим, почему, думаешь, Викентий подарил мне малыша? «А, так знай, Викентий мне сказал, что малыш мой земляк. Он попался ему на распродаже коллекции стрелкового оружия тарасовского губернатора Златогорского». Креститься я не стала, просто глубоко вздохнула. Снова мистика. Выходит, второй урок смерти Ольга полностью повторила вслед за своим учителем, вплоть до того, что, возможно, использовала тот же самый пистолет ее деда. Между тем, времени не было на досужие размышления, и я поспешила уточнить конкретные факты. А теперь давай поподробнее. Расскажи, как вы расстались с земляком и когда это произошло? Оруженосец лишь лукаво прогрозил мне пальцем. «Не гони лошадей, не торопи старика. Сам все расскажу, поведаю». «А как ты сама думаешь? Понятия не имеешь? То-то же. Тут следует начать рассказ издалека. Есть у меня племянник. На редкость непутевый парень. Попросту говоря, обалдуй. Кеша зовут, совсем как того попугая в мультике. И точно такой же наш Кеша придурок и раздолбай. Моя родная сестричка, его маменька, Кешу своего обожала, холила и лелеяла. И, в принципе, до определенного возраста парень был неплох. Учился, в кружках занимался, мамке помогал. Но, как ему 15 годков исполнилось, парня словно подменили. Оруженосец горестно покачал головой. Начал с пивка, потом кто-то дал ему попробовать гадости этой, наркотиков. Словом, покатился наш Кеша по наклонной вниз. Бедная моя сеструха Ксюха так с ним намаялась, что за год буквально сгорела. Померла она прошлой весной. Как соседка ее сказала, закрыла глаза, чтобы больше сынка дурного не видать. Потому как наш Кеша на учете в полиции стоял за торговлю наркотой, а кроме всего прочего, еще и подворовывал у родной матери. Тут оруженосец так разволновался, что поднялся и галантно, испросив у меня разрешения, набил табаком старую трубку и тут же закурил. Пришлось и мне достать из сумочки пачку сигарет и прикурить за компанию. Как мать его померла, жить парню стало совсем тяжко. А надо сказать, проживали они тут, неподалеку, в старом деревянном доме еще до революционной постройки. Раньше-то перекусить Кешке мамка готовила, да денег без счета он у нее стрелял. А тут все, баста. Вот он и повадился ко мне забегать на огонек. И поначалу все вроде бы вполне прилично было. Зайдет, мы с ним чайку попьем, перекусим, чем я богат. И вдруг я заметил, что у меня стали пропадать образцы из коллекции оружия, причем самые старинные, наиболее ценные, как будто кто ему советовал, что взять. А может, он и вовсе по заказу чьему-то работал, таскал у меня оружие за милую душу. За 5 дней унес от меня 6 образцов. Естественно, как только я обнаружил этот факт, так устроил ему такую головомойку, что он мешком скатился с лестницы и больше ко мне носа не кажет. Может, и помер, и бог с ним. Так вот, среди тех пропавших образцов был и вот этот самый малыш. Теперь ты рассказывай, где же ты его обнаружила? Я ослепительно улыбнулась. Шла по улице, вдруг бряк, под ногами что-то хрустнуло. «Ты наклонилась, а там пестик!» Оруженосец вновь погрозил мне пальцем, весело расхохотавшись. «Ха-ха-ха, все ясно. Ведется следствие, так что тебе пока что не следует распространяться, что и откуда». «Так точно, оруженосец, но клянусь всеми святыми». Как только все благополучно завершится, я не только расскажу всю историю, но и презентую тебе твоего малыша. Договорились? А то!» Оруженосец довольно крякнул и, одной рукой держа трубку, второй еще раз ласково погладил своего воспитанника. «А пока что не в службу, а в дружбу. Сообщи-ка мне адресок своего дорогого племянничка». Вот это оказалось настоящей проблемой. Оруженосец мог в красках описать дорогу со всеми поворотами-переходами к дому своей покойной сестры, а вот попросту назвать улицу и номер дома для него оказалось непосильной задачей. «Слушай, сделаем так», — наконец предложил он. «Я тут пороюсь в своих записных книжечках, да и непременно найду адресок. А как найду, сразу тебе отзвонюсь да продиктую. Идет?» «Идет». Я докурила сигарету, допила крепкий кофе и душевно распрощалась с хозяином, отправившись далее по заранее намеченному курсу – обход библиотек данного микрорайона.